8 спичек, 4 диагональ в вертикальном сечении. Однако хочется рассказать, как оно на самом деле было. Итак, на дачу мы приехали втроем. Мой друг Андрюша, эта девушка и я. Мы приехали ко мне, потому что у меня в эти дни не было родителей на даче, а у него дача всегда была полна народу. Я был без своей девушки, потому что у меня послезавтра был экзамен. Я вообще не хотел ехать, мне надо было заниматься. Но Андрей уговорил: «Да мы на такси поедем, туда и обратно. Позанимаешься на свежем воздухе, даже лучше». Я согласился, поскольку был ему обязан немалым количеством сходных одолжений. Но в Москве мои родители чаще бывали в городе, Андрюшин на даче, давал нам оперативный простор. «Конечно, сначала я сказал, да бери ключи и езжайте». Но он возразил: «Сторож увидит, свет горит, позвонит в Москву. Алла Васильевна, у вас в даче кто-то есть? И того пуще, там в доме какой-то мужик с бабой. Она скажет, вызывайте милицию. Да и сама примчится. Приятно будет?» «Хорошо еще», — продолжал Андрюша, — «ты в этот момент будешь дома, сможешь маме все объяснить. А если нет, ну, то-то же». Резонно. Короче, приехали. Он пошел к себе на дачу объявляться. Тут свой смех. В таких случаях он говорил родителям: «Денис тоже приехал на дачу и боится ночевать один. Я буду у него ночевать, ладно?» Конечно, его мама и папа все понимали, но не подавали виду. Даже передавали мне какие-то гостиницы, печенье, конфеты. Вот он пошел к себе. А мы с этой девушкой остались. Она: «Ну, покажи хоть дом». Я показал. Дальше тоже дело, что в рассказе, только без обещания зайти к Андрюше. Она мне говорит очень зло и раздраженно: «Ну, вы даете, мальчики, такой домино, еще, понимаешь, самый бедный. Куда я попала? Елки-палки!» Долго и громко возмущалась. Но минут через 10 Андрюша вернулся. Сели и чаю попили, потом я отвел их в Ксюшину комнату, а сам сел в гостиной читать Платона по-гречески. Или наоборот. Отвел их в свою комнату, а сам пошел в папин кабинет, не помню точно. Но помню, что развел их и себя по диагонали в вертикальном сечении, чтобы их слышно не было, чтобы они не мешали мне читать Платона и заглядывать в словарь за каждым незнакомым словом. И еще. Дело было не осенью, а в январе сессия, поэтому никакого мостика с светлыми, которые отражались в воде, мы же ехали на такси. Понимаешь, что все это довольно пресно, не особенно социально и почти совсем не психологично. Жизнь.